Глава 22. Минш. Минш опустился на пол пещеры, по стенам которой в языках пламени плясали фигуры. Если бы они могли сказать, что разочарованы, то непременно бы это сделали. По крайней мере, один из них точно. Но это были всего лишь бледные тени от реальных фигур, драконьей и человеческой. «Мне кажется, я так и не научился управлять пламенем». Тяжело дыша, Минш запустил руки во влажные, вспотевшие волосы. Собственные ноги казались ему очень короткими, руки неумелыми, а тело неуклюжим и утаскивающим поближе к земле, свежеиспеченной еде и постели. Шитха мигнул, словно рыба, собрался с мыслями и произнес: «Ты слишком боишься подвести меня. И именно из-за этой неуверенности как раз и подводишь. Попробуй встать на мое место. Почувствуй, как внутри тебя пляшут алые огоньки пламени. Так играющие легко могут двигаться только пузырьки воздуха, поднимающиеся с глубины спокойного озера». «Но я не был рожден драконом!» Минш закрыл лицо руками. «Мне не понять, каково это!» «И я не был рожден драконом. Никто не был рожден драконом. Именно Скарпа, которого ты назвал Ли, я и начал свой путь. Кто знает, может быть, завтра я стану танцующим кустом, если закопаюсь поглубже в землю. Мне инструкцию по пользованию телом никто не оставлял. Ведь для того, чтобы превратиться в дракона, оказалось, достаточно проплыть реку против течения. Механика происходящего вокруг мне понятна не больше, чем тебе. Все приходит только с опытом и часто через ошибки. Так что поменьше жалуйся и побольше делай». Шитха слегка поднял голос, но, заметив это, сразу смягчил тон. «Давай отвлечемся от тренировок. Я покажу тебе немного волшебства». Дракон выдохнул вереницу маленьких искорок, в развалочку отправившихся гулять по пещере. Каждая заняла свое место в воздухе, зависнув под потолком. «Это карта звездного неба. Искорки — звезды поменьше, а угольки — самые яркие звезды, и все они складываются в созвездия. У каждого созвездия есть имя. Вот это, например, созвездие...» «Крылатого Спасителя!» «Откуда ты знаешь?» — удивился Шитха. «Ты говорил, что происходишь из семьи чейзборцев». «Моя мама мне в детстве рассказывала. Она говорила, что первый карп, заметив, что небеса низвергаются, решил что-то предпринять. Он был мал, но желание помочь его было таким же большим, как и сердце. Сила воли превратила его в дракона и помогла добровольно взойти на небо. С тех самых пор он взмахами своих крыльев не дает звездам упасть на землю. Это было давным-давно». Уголек, изображающий драконье крыло, одобрительно вспыхнул, подмигнув Минжу. Бывший монах осторожно протянул руку к огоньку и коснулся его указательным пальцем. Огонек не обжег, и Минш, осмелев, зажал его в кулаке. Огонек выплыл из руки юноши и вспыхнул. Вокруг запястья Минжа обвелась цепочка из яркого пламени, посреди которой так и остался круглый шарик огня. «По-моему, неплохое напоминание о том, что пламя тебе не страшно». Шитха задумчиво подпер когтем подбородок. «Обычному человеку прожгло бы руку». Минш лишь фыркнул. Цепочка убавила яркости и теперь светилась едва-едва. «Думаю, ты готов. Не вижу смысла продолжать». «Но...» — засопротивлялся Минш. «Лучше посмотрим на тебя в деле. О том, чтобы сразу идти к императору, речи и не идет. Извини за тавтологию. У меня есть далеко идущие планы на деревушку Бьянджанг». «Бьянджанг? Ты сошел с ума? Ты хочешь сунуться в Бьянджанг? Это почти заколдованное место. Население Бьянджанга не превышает 130 человек, Однако цвета флагов над ним меняются едва ли не чаще, чем идет дождь». Шитха одобрительно кивнул. «Небольшой участок земли сейчас принадлежит вольным скитальцам. Однако Империя Ветра мечтает заполучить этот лакомый кусочек земли, а вместе с ним и промысел редкой золотой рыбы». «Зачем ты влез мне в голову? Хватит копаться в моей памяти!» Возмутился Минш, и огонек на его запястье ярко засверкал. «Ты хочешь объявить войну целому государству?» «Я всего лишь хочу показать императору, что мы надежные и верные подданные. Более того, сила, с которой стоит считаться. Хочу доказать, что тандем человека и магического существа — это невероятно полезная вещь. Кроме того, мы поможем золотым рыбкам. В Империи Ветра им дают долгую жизнь и дожидаются, пока чешуйки из чистого золота опадут сами. А вот вольные скитальцы убивают этих прекрасных созданий. Хочешь вернуть баланс этому миру? Подтолкнуть его в сторону созидания? Так вот, мой план достаточно прост».